Взяв высокую торжественную ноту, музыка смолкла. Пристукнув тростью по сияющему паркету, церемониймейстер в пышной ливрее громким, хорошо поставленным голосом объявил: «Ее императорское величество». «Ой, Вова!» Вика мертвой хваткой вцепилась в руку брата. «За орденом святой Анны третьей степени с бантами награждается», без бумаги и видеоподсказки вещал церемониймейстер, перечисляя заслуги Владимира. «Вова!» Завороженно замерла Вика. «Сюрприз!» Лихо подмигнул тот, до последнего мгновения сохранив в тайне, что приглашен на прием не только как кавалер двух орденов. «Иди!» Поторопила сестра, встав и одернув мундир. Огнев вышел на красную ковровую дорожку. Печатая шаг, он не пошел, а неумолимым линкором двинулся через весь зал в сторону ее императорского величества. «Служу Отечеству!» Повернулся Владимир к залу, после того, как Мария Александровна, оказав высокую честь, собственноручно пристегнула к его мундиру третий орден. Шагая на место, он не видел быстрого взгляда императрицы, брошенного на кого-то из сидящих в первых рядах. Вроде бы ничего такого, даже камеры не заметили никаких изменений на лице и в глазах Марии Александровны, но кое-кому в зале стало дурно. Завтра, точнее, сегодня же вечером в салонах и в аристократических семействах во всех подробностях обсосут неприглядный скандал на торжестве в Кремле. Конечно, никто прямо не обвинит ее величество, но по двору и фрейлинам пройдутся частым гребешком, обсуждая, как они допустили, что дворянина, обладателя двух боевых орденов, сунули на задворки. Опять некоторые околокремлевские личности сводят счеты друг с другом, и ничего, что они сами сидят в том же котле. «Вов, мы можем отсюда уехать», — подошла к Владимиру сестра. «Что такое, мелкая?» Протянув Вике бокал с пуншем, задал встречный вопрос Владимир. «Я устала», — не прикоснувшись к напитку, ответила Вика, поставив бокал на столик. «Я не так себе представляла торжественный прием в Кремле, дура прекраснодушная. Не знаю, как мать и сестра крутятся среди таких же двуличных гадов, как их с души не воротит, а...» Владимир мысленно хмыкнул. Нечасто Вика называла сестру сестрой. «В глаза улыбаются, говорят красиво, а как задумаешься и копнешь глубже, понимаешь, что тебя завуалированно с грязью мешают и помоями обливают. И все так с улыбочками, снисходительно. Индюки напыщенные. Мы тут для них быдло, а ты, Вова, выскочка, подхалим, вовремя лизнувший зад кому нужно. Я осторожно подслушала некоторые разговоры. Некоторые дамы тебя за что-то ненавидят. Это из-за баритинских, из-за них, скорее всего, не стал скрывать Владимир, подтверждая заключение Вики, всегда умевшей чувствовать настроение окружающих и делать правильные выводы. Вторую половину вечера девушка сдерживалась, держа себя в руках и разговаривая без молодежного сленга и ругательств. Видимо, ее начало подпирать и боясь натворить глупостей, она обратилась к брату. «Снимать шоры и розовые очки всегда больно, мелкая. Поверь, тут не все такие. Есть и хорошие люди, и их большинство. Я знаю, и спорить не собираюсь. Хорошие люди есть, но мне они почему-то сегодня не попадались. Вов, я не могу больше. Я хочу отмыться. Поехали в гостиницу». Не стал припираться Владимир, как и сестра, оттанцевавшие три положенных по этикету танца со сменяющимися партнершами, которых удивляло мастерство простого унтер-офицера из народа. «Удивительно, ничего не скажешь, да, комплименты с признанием его заслуг от дам оказались весьма сомнительными. Минимальные приличия мы соблюли, тем более меня сопровождает юная леди или я ее сопровождаю, а ей давно пора готовиться баиньки, поэтому никто не удивится нашему раннему уходу». Покинуть прием незамеченными у брата и сестры не получилось. На выходе из зала пару перехватила Кристина и настоятельно попросила следовать за нею. Сдав Владимира и Вику с рук на руки даме с электронным планшетом, Кристина растворилась за дверью. Не представившись, владелица планшета потребовала следовать уже за нею. «Попрошу ваше удостоверение», — придержал сестру Владимир. «Вы, наверное, не поняли, с места пошла в атаку дама из министерства двора. Ваши документы в развернутом виде или мы немедленно уезжаем из этого гадюшника», не стал проявлять политеса и щадить даму Владимир. «Варвара Геннадьевна», из-за колыхнувшейся портьеры показалась императрица. «Ваше Величество», вытянувшись, щелкнул каблуками Владимир. Вика присела в изящном, до миллиметра выверенном реверансе. «Варвара Геннадьевна, оставьте нас, Владимир, Виктория». За отодвинутой портьерой обнаружилась сливающаяся со стеной дверь, бесшумно скользнувшая в сторону после нажатия замаскированной кнопки. «Вов!» — одними губами прошептала ошарашенная Вика, которую Владимир подтолкнул в спину, проходя в кабинет следом за императрицей. «У вас талант, Владимир, находить и притягивать неприятности», — бледно улыбнулась Мария Александровна после того, как гости, столь внезапно приглашенные в одну из ее рабочих обителей, отведали горячего кофе, поданного одной из фрейлин ее величества и яблочного сока, который, смущаясь и краснея до кончиков ушей, попросила Вика. «Скандалов на торжественных приемах у меня еще не было. Вы, Владимир, заслужили честь стать застрельщиком на данном поприще. Поведайте нам, Владимир, кто же вас так не взлюбил?» Расставляя на кофейном столике чашечки и бокалы, девушка, с легкой руки императрицы зачисленная во фрейлины, двигалась танцующей походкой, но Владимир не обманывался внешней хрупкостью девицы. Профессиональный телохранитель, способный с одним ножом в руках выйти на медведя, мог обмануть кого угодно, только не его. Рыбачка тоже разглядела рыбака, одарив того озорной улыбкой. Не прошло и пары секунд, как в кабинете материализовались еще две девицы. С некоторых пор к охране Мария Александровна относилась очень серьезно. Княгини Баритинские, лаконичный ответ под немые переглядывания дам, вызвал заинтересованный взгляд и заставил императрицу чуть вздернуть брови. Неудачный экспромт у них вышел. Объяснения и подробности здесь. Крутнув кистью будто фокусник, Владимир положил на стол накопитель информации, которого у него еще мгновение назад не было. «Владимир, скажите, вы всегда такой предусмотрительный, что вам ответить, ваше императорское величество? Можете ничего не отвечать», — пригубила кофе Мария Александровна. «Нам пора вернуться к гостям. Я внимательно ознакомлюсь с вашими объяснениями. Не смею больше задерживать. Катенька, проводите молодых людей, ваше императорское величество». Синхронно поднялись со своих мест Владимир и Вика. «И, Владимир, прекратите соблазнять моих фрейлин. Хватит с нас казака Горелого», — оставила за собой последнее слово ее величество. «Вова, меня все трясет», — садясь в машину, надтреснутым голосом пожаловалась Вика. «А ты то, что трясешься, мелкая», — прижал к себе сестру Владимир. «Ну-ну, успокойся, все же хорошо закончилось. Трястись и хлебать корвалол с валерьянкой должны баритинские». Дурам хватило ума вляпаться из-за недостатка того же ума выяснить досконально, кто же насовал их сыночку и внуку. «Ответь, кто им теперь злобный Буратино? Остановите у продуктовых рядов пассажа, пожалуйста», — попросил Владимир водителя. «Зачем?» — встрепенулась Вика. «Конфеты, цветы, ликер и шампанское в презент Ксении Владимировне. Мы перед ней в долгу, мелкая». Выходя из магазина с покупками в подарочных упаковках и с букетом лилий в руках, о любви к которым во время прошлого похода по магазинам обмолвилась Ксения Владимировна, Владимир получил на телефон сообщение с неизвестного номера. «Все виновные будут наказаны». «Это хорошо», — подумал Владимир, — «а нам надо скорее домой сваливать, пока насосы из разворошенного гнезда не покусали». Глава 9. На круги своя. «Присаживайся». Дорогой, отложив в сторону книгу, Мария Александровна махнула рукой в сторону второго кресла. «Жалуются на тебя, солнце мое», — вместо приветствия выдал император супруге, плюхаясь в любимое кресло и блаженно вытягивая ноги. «А тебе не наплевать ли?» — совершенно не аристократично ответила Мария Александровна, вкладывая между страниц закладку. «Ну, знаешь», — император пошарил голодным взглядом по кофейному столику, подхватив с него исходящую паром чашку свежесваренного кофе, подул, хмыкнул и нырнул во внутренний карман за серебряной фляжечкой. Булькнув в кофе коньяку из фляжки и прихлебнув напиток, монарх вздохнул. «Если ты не заметила, свет очей моих, вопрос начинает перетекать в политическую плоскость, как бы змеи с пауками не начали грызню против нас, а то они благотворительностью занимаются и не гадят из-под тишка», — всплеснула руками Мария Александровна. «Или тебе есть что возразить, душа моя?» «Да нет, тут не поспоришь», — поморщившись, император одним глотком уполовинил горячий напиток. «Ты не представляешь, как оно мне все обрыдло». Положив книгу на столик, Мария Александровна плавно переместилась за спинку кресла супруга. Тонкие, но сильные пальцы женщины принялись массировать плечи и шею мужа. «Спасибо», — благодарно прошептал император, накрывая тонкие пальцы нежной половины мозолистой ладонью. Обняв мужа со спины, Мария поцеловала его в макушку. «Рассказывай, милый, кто там опять тебя домогался?» «Кто только не домогался», — вздохнул император, заглядывая в опустевшую чашку, — «но я держу оборону и продолжаю заведенным попугаем твердить, что по семейной договоренности признал двор твоей епархии и всех отправляю к твоим секретарям. Сегодня даже английский посол аккуратно отметился, мол, страдают интересы его величества, ведь ты зарядила хорошего пинка некоторым господам, а князю Баритинскому пригрозила моими аудиторами. Лимонник не у меня отметился, естественно, а у Строгановых и даже не сам, а через доверенных лиц. Осторожно работает, сволочь. Слава богу, цепочку отследили, а как отследили, так за голову схватились. А при чем здесь лондонские Дэнди и Строгановы, удивилась Мария. Они всегда при чем, усмехнулся император. Оказывается, пару лет назад господа из Сити через третьих лиц втихую прикупили пакет акций Строгановского холдинга и ныне их инвесторы через идею слияния подбивают клинья к Баритинскому, а тот, если ты не в курсе, выиграл тендер на строительные работы в интересах Минобороны. Смекаешь, к чему я клоню? Строгановых СИП аккуратно взял за глотку, там такой клубок накручен, что парни Алексея волосы ниже поясницы рвут, пятые углы ищут и землю ковыряют в служебном рвении, опасаясь гнева шефа за профуканные махинации и вскрытое под носом шпионское кубло. Вот и думай, солнце мое, добивать Баритинского с его дурными бабами или спустить дело на тормозах. Я не готова оставить все, как есть. Хочешь перемен к лучшему? Не получится. Считай, я тебя придержал за юбку. Мои доверенные люди уже запустили нужные слухи, что я изволю гневаться за резко закрученные гайки, хоть де юре двор и твой, но есть нюанс. Мол, ты моих верных ставленников зацепила в гневе, а это не есть хорошо. Пусть они и мелкие сошки. К тому же сам Баритинский в дурной инициативе жены и снохи ни в коей мере не замешан. Он в это время под Ростовом был, а ты придержи коней, нам бы дичь не вспугнуть, понимаешь? Алексею поставлена задача приготовить завтрак по-английски. Ему крайне необходимо незаметно выйти на господ, пытающихся влезть в холдинг Баритинского, а если князя зажать, то они потеряют к нему интерес и сменят тактику, что крайне нежелательно. Вали все шишки на меня, а чтобы твоя репутация не пострадала, мне придется подыграть, изобразив гнев на публику. А мне что делать? А тебе имеет смысл половить рыбку в мутной воде демонстративного разлада в царском семействе? Муж самодур, горе в семье, устанешь от сочувствующих отбиваться. Посмотрим, какие змеи повылазят из своих нор, а мы их на карандашик и на правила. Иди в душе спать, самодур, пока окончательно в енота полоскуна не превратился или жена самодура тебя за заднюю ногу в кроватку отволочет. А спинку потереть? Давай-давай, шевели ногами, пока я тебе шею не потерла. А во, братец, класс, нехило так в люксе кататься. Вика попой пробовала упругости мягко с дивана в купе. А там что? Вау, отдельный клозет и душевая. А тут гардероб, ух ты, халаты. Кучеряво орденоносцы живут. Я тоже орден хочу. Чур этот диван мой, твой, успокойся. Войдя в купе после сдачи чемоданов в багажное отделение вагона, Владимир поставил на полку спортивную сумку со сменной одеждой. «Переодевайся, Юла, я в коридоре постою». «Зачем в коридор? Я в душевой переоденусь». «Я быстро». Запустив руки в сумку и достав искомое, Вика реактивной мухой скрылась в душевой. Проводив взглядом сестру, Владимир присел у окна, через белоснежную тюль разглядывая суету на перроне вокзала. Добираться домой он предполагал на самолете, но тьютор жестко обломала планы, заявив, что участники Олимпиады едут поездом, а Виктория ничем не отличается от остальных девушек, и Ксения Владимировна за нее отвечает лично, причем головой. Приняла от матери с рук на руки и сдаст так же, иное не предусмотрено. Расставаться с мелкой ягозой не хотелось, поэтому Огнев пошел на хитрость, взяв билеты на тот же поезд, только выше классом вагона и купе. Ксения Владимировна сначала уперлась рогом, ни в какую не желая выпускать девушку из-под надзорного ока, но тут уже Вика проявила таланты красноречия и убеждения, кратко описав царящие в семействе отношения и то, что брата она, скорее всего, до лета больше не увидит, если только не на экране телефона. Тьютор ломалась недолго, Вика дожала ее за 10 минут, правда с Владимира была стребована клятва из разряда, если не дай бог, к тому же его обязали сдать Вику тьютору за 20 минут до прибытия, иначе секир башка из фигуры речи превратится во вполне конкретное действие с усекновением головы. Проверять угрозу на собственной шее хотелось меньше всего. В душевой зашумела вода, быстрое переодевание откладывалось. В возможность ехать отдельно от остальной группы сестра ухватилась руками и ногами, настолько ее достали расспросы о приеме в Кремле. Кто во что был одет, кто кто присутствовал из знаменитостей, кто на кого посмотрел и как, а во что была одета императрица, а фрейлины, а его величество был или нет, а может быть он находился на приеме инкогнито, и Вика его просто не узнала, тысяча и один вопрос, задаваемый практически без остановки. Девушки трещали языками быстрее пулемета. Сначала Вика чувствовала себя звездой, а потом слава начала тяготить ее, и с каждым новым вопросом и требованием поведать подробности тяжесть на плечах становилась все невыносимее, поэтому предложение брата пришлось как нельзя кстати, иначе она бы взорвалась еще на подъезде к вокзалу и поубивала окружающих и девчонок особо жестоким способом. Клацнув автосцепками, пассажирский состав начал плавно набирать ход. Перрон покатился назад, убыстряясь, замелькали опоры контактной сети. Подумав, что сестра будет полоскаться еще минут 15, Владимир решил переодеться в купе. Разоблачившись и убрав одежду в шкаф, он надел легкие кремовые брюки и потянулся за футболкой, когда из душа вышла Вика. Закусив правый кулак, сестра шокированным взглядом прикипела к обнаженному торсу старшего брата, точнее к целой плеяде разнообразных шрамов на нем. «Это ты в хабаровской учебке заработал?» Наконец отмерла она, кончиками пальцев касаясь багрового рубца на левом плече. Ядом, капнувшим с языка, Вике можно было отравить водоем размером с Балтийское море. Немногим ранее, не стал конкретизировать Владимир, оправдываться не имело смысла. Как-то он не подумал об этом аспекте, совсем выпустил из головы, а остальные, розовый ноготок с аккуратным маникюром ткнулся в грудь. Там же, по-прежнему сухо и без подробностей выдал Владимир. Говорят, шрамы украшают мужчин, но знаешь, лучше бы они тебя не украшали, и тех висюлек на мундире не надо. Мне нужен живой и здоровый брат, а не его холодное тело с иконостасом на груди, закопанное на 2,5 метра под землю. Плюхнувшись на диван, Вика разрыдалась в 2 ручья, отставить слезоразлив. Присел рядом с Викой Владимир, обняв сестру за плечи. «Хочешь стать похожей на опухшую панду? Цел твой братик и помирать не собирается. Прощения просить не стану, потому что незачем тебе было знать, что на границе происходило, да и нельзя. Я, мелкая, целую кучу подписок дал. Да, я лежал в госпитале, ты наверняка догадывалась об этом, только не признавалась сама себе, что изменилось сейчас. Поэтому прекращаем хлюпать носом и топаем приводить себя в порядок, душевая в том направлении. Больно было?» Смахивая с щек слезы, спросила Вика. «Как комарик укусил?» «Комарик размером с быка, в душ иди, любопытная варвара. Вов, а тебе не обидно, что тебя не показали по телевизору?» Забравшись под одеяло, которое она натянула по самые глаза, спросила Вика. «Ни капельки», чуть послюнявив палец, перевернул страницу книги Владимир. «Тебе мой ночник не мешает, в глаза не светит?» «Нет», сверкнули из уютной полутьмы купе глазища сестры. «А что за скандал, про который говорило ее величество?» «Да, мелкая», хмыкнул Владимир, отрываясь от чтения в попытке рассмотреть любознательную глазастую белую гусеницу на диване. «Не представляю, как тебя в гостинице и в Москве от любопытства-то не разорвало. Это же сколько дней ты держалась. На фоне твоего подвига меркнут все 12 свершений Геракла. Ну, Вов», жалобно законючили из-под одеяла. «Ладно», весело отмахнулся Владимир, «считай, я сдался под напором щенячьих глазок. Так, мелкая, перечисли папкины боевые ордена. Эй, герой, спина горой», хихикнула Вика. «Наш батя привинтил на грудь, хорошо, что не на груди, 2 ордена с мечами. Ну-ну, не понукай, отец родной, не запрягал. Ордена святого Владимира и святого Георгия. Правда, я умница?» «Умница, можешь скушать шоколадку, только зубы почистить не забудь. Так вот, барышня моя неразумная, хотя и умница, согласно неписанным законам и табели о рангах нас должны были разместить между первыми рядами и серединой, а нас пихнули с самую МММ, в конец, говоря иным языком. Тем более твой брат, если ты забыл один мелкий нюанс, ныне наследный дворянин, а не голь перекатная. Учитывая, что на приеме собралось достаточно сливок общества и то, что я оказался в числе награждаемых орденом, случился натуральный скандал. Поэтому мое награждение не ретранслировали по телевизору, чтобы замять неловкую ситуацию с оскорблением военных, которые очень щепетильно относятся к различным традициям и церемониалам. Ферштейн, ага, их бин натюрлих, замшелой деревенщиной шмыгнула носом Вика. Рукавом, правда, утираться не стало. Будь мы просто приглашенными, слова бы никто не сказал. А в нашем случае пощечина получилась не нам, а императорской семье и военным. Чинуши двора и те, кто стоял за их спинами, со своей самодеятельностью вляпались по самое не балуйся. Мария Александровна не простит им пятно, посаженное на ее репутацию, а военные теперь при каждом удобном случае начнут вставлять палки в колеса. Как все сложно и запутано. Хотя я не удивлена, там все змеюки подколодные, плюнуть некуда, в тварь шипящую попадешь. Вот они и очерчивают границы террариума, чтобы разом все не перекусались. Владимир никак не стал комментировать тираду сестры. Зачем, если и так все понятно? Вов, приподняв брови, Владимир оторвался от чтива, к которому успел вернуться. Я тебе еще в Москве хотела сказать, да забыла, опять шмыгнула носом Вика. Говори, пока тебя вновь склероз с болезнью Альцгеймера не застигли. Не тяни резину, мелкая. Мне уже самому интересно, из-за чего ты носом шмыгаешь на ночь глядя. Вов, тебя в армию Папахин и Мамахин законопатили. Я где-то за неделю до выезда на Олимпиаду их нечаянно подслушала. У меня в ссыльно-поселенском домике соль закончилась, а в магазин лень тащиться было, и я на родительскую кухню с набегом поплелась, а они в гостиной оказались. Дверь в коридор открыта. Да что я тебе рассказываю, ты и сам знаешь, как там все. Вот я в нише за дверью и затихарилась. Папахин с кем-то из своих кентов по телефону базарил, а Мамахин рядом с ним сидела. О чем он там трещал, я не поняла, только его, видимо, спросили, может ли он кому-то в Энске повестку организовать. И при чем здесь я? Владимир сделал вид, что удивился, хотя уже догадался о подоплеке. Тут Папахин поинтересовался у матери, сможет ли она организовать повестку нужному человеку, а Мамахин сказала, будто бы не услыхала вопроса Вика, продолжая тихо бубнить из-под одеяла, что кенту услуга с повесткой обойдется в кругленькую сумму. Это только ради пасынка она бесплатно старалась и бывшему однокашнику на уши приседала. «Понятно», — захлопнул книгу Владимир. «Желание читать пропало. Папахин не простил тебе смену фамилии и уведенные из-под носа бабки. Я так поняла, что на твою страховку у него были планы, только непонятно, как он собирался деньги прикарманить, но, видимо, есть лазейки. Ладно, не переживай, мелкая, отольются кошкам мышкины слезки», пересел на спальный диван сестры Владимир и потрепал ее по голове. Он еще хохотнул, сказав, что мог сунуть кое-кому на лапу, когда ты в тюрьме на шконке чалился, чтобы тебя выпустили, но не стал, мол, тебе полезно посидеть за решеткой за неуважение к старшим. Вов, как так можно? Ты же сын отцу, за что он тебя так ненавидит? Ладно, Мамахин, я где-то даже могу понять ее мотивы, она твою мать лютой ненавистью ненавидит и тебе следом перепадает, но чтобы вот так гадить родному сыну, не понимаю. Вов, я их ненавижу, сверкнула зелеными глазищами Вика, а Нику мне жалко. Она изображает последнюю тварь и стерву, а по ночам в подушку плачет. Мать ее давно сломала, Ника боится ей слово поперек сказать. Знаешь, на моей памяти ты едва ли не впервые назвала сестру по имени, обнял Вику Владимир. А Папахин, волк позорный и крыса. Спасибо за инфу, я какой-нибудь оказией доведу ее до его кентов, пусть знают, с каким авторитетом работают. Я боюсь, Вова, начала хлюпать носом Вика, она и меня теперь ломает. Ты не представляешь, какие сейчас царят дома порядки. До поездки я еще как-то в бывшей летней кухне спасалась, а с завтрашнего дня меня переселяют обратно в старую спальню. Потерпи, Викуля, немного осталось, учебный год скоро закончится. Я по приезду займусь нашим вопросом и постараюсь забрать тебя сразу после экзаменов и получения промежуточного аттестата. Все, что нас не убивает, делает. Делает из нас дуршлаг. Сколько дырок в тебе заштопали. Так, мелкая, закрыли тему. Давай, лучше я тебе вслух почитаю. Через 30 минут Вика, убаюканная тихим, вкрадчивым голосом брата, мирно посапывала в две дырочки. В родной город поезд прибывал в 5 часов после полуночи и спать оставалось меньше 4 часов, учитывая, что за 20 минут до прибытия сестру следовало сдать с рук на руки Ксении Владимировне. После прощания с зеленоглазой непоседой самому Огневу останется трястись еще несколько часов. Еще будучи в Москве, Владимир обрадовал Екатерину Сергеевну и Матвея Панкратовича скорым возвращением. Хозяйка доходного дома заверила, что флигелек по-прежнему ожидает своего постояльца. Под окончании разговора она шепнула, что супруг хочет заказать столик в кафе, отметить знаменательное событие. Владимир грустно улыбнулся. Как давно чужие люди стали ему родными. Вика не хочет возвращаться домой, а он всей душой скучает по старикам и уютному флигелю, ставшему ему домом. Остается надеяться, что Вике у него понравится, а сама она придется по душе Екатерине Сергеевне и старому казаку. На перроне Вику встречала мать. Таща за собой чемодан на колесиках, сестра то и дело оглядывалась назад, надеясь разглядеть брата в окне стоящего состава, но, одергиваемая матерью, покорно плелась в сторону выхода на автомобильную стоянку. Несколько сорвавшихся с щек слезинок оставили на асфальте темные клексовидные следы. «Пока-пока, мелкая», – прошептал Владимир, отступая от коридорного окна в купе, – «я скоро за тобой приеду, Ваше Величество». Присутствующие стоя приветствовали императора. На утреннее совещание в Кремль прибыло не так уж много народа. Директор СИП и директор службы внешней разведки с парой глав подчиненных департаментов. «Присаживайтесь, товарищи», – приглашающий махнув рукой, – сказал император. Тихо заскрипели колесики отодвигаемых кресел. «Так сказать, сегодня здесь все свои, поэтому прошу без чинов. Алексей Сергеевич, начинайте». Вынув из принесенной с собой папки накопитель информации, директор СИП вставил его в дешифратор и вбил на клавиатуре длинный пароль. «Алексей Сергеевич», коротко и своими словами, «пожалуйста», устало выдохнул император, глядя на таблицы данных, появившиеся на большом настенном экране. «Подробно с вашим докладом я ознакомлюсь позже». Переглянувшись с директором СВР, директор СИП убрал с экрана таблицы, заменив их картой с шестицветными кругами. «Если коротко и своими словами, то Форт Детрик все». «Так», — глухо протянул император. «А вот об этом подробнее. Когда директор СИП заявляет, что главный центр биологических исследований армии США все, а директор СВР с подчиненными ему поддакивают, у меня закрадывается нехорошее предположение, что Пентагон не уследил за какой-нибудь заразой и она вырвалась наружу. Знаете, я не горю желанием выжигать скверну ядерным пламенем. Вряд ли мои душевные порывы по достоинству оценят в Белом доме. Николай Иванович, развейте мои сомнения», — император повернулся к главному разведчику. «Как мы прекрасно знаем, вирус, пришедший к нам из Китая и поразивший весь мир, имеет искусственное происхождение. Форт Детрик является одним из центров, где он разрабатывался. По нашим подтвержденным данным, вторая команда исследователей базировалась в Великобритании. Дайте догадаюсь, они тоже все», — сцепил пальцы рук император. «Разрешите, я продолжу, Ваше Величество», — директор СВР остался невозмутимым. «Извините, Николай Иванович, продолжайте». Николай Иванович Бесхвостых кивнул и, встав из-за стола, подошел к сенсорному экрану. Император приготовился слушать. «Вирус, унесший десятки миллионов жизней по всей планете, ударил по своим создателям, которым не помогли заранее разработанные вакцины. Что произошло в исследовательских центрах и штаб-квартирах ЦРУ и разведслужб Британии с Японией, доподлинно неизвестно, но то, что их сотрудников поразил форменный мор, доподлинный факт. По информации, поступившей из нескольких источников, заслуживающих доверия, смертность сотрудников лабораторий достигла 90%. Также пострадали спецслужбы, агенты которых подозреваются в распространении вируса на территории Китая и Российской империи. Причем, по загадочному мистическому совпадению обстоятельств, мор во всех точках, отмеченных концентрическими кругами, зафиксирован практически одновременно. По-видимому, заложенный при создании биологического оружия модус генетической избирательности не выдержал испытания очередной мутацией, одинаково ударив по белым, черным, желтым и серо-буро-малиновым. Что интересно, главными очагами распространения мутировавшей заразы явились указанные на картах географические точки и организации. В Пентагоне и ЦРУ натуральная паника. Чопорные сэры на островах недалеко ушли от своих кузенов. И там взяли на вооружение опыт японских коллег с выжиганием зданий и полной блокировкой зараженных районов, из которых не выпускают ни одного человека, а дома и улицы заливают либо напалмом, либо дезинфицирующими составами. В данный момент деятельность разведорганов главных оппонентов России практически парализована, ведь не просто шило, а целый лом вылез из мешка. Чем это нам грозит? Побледнел император, мгновенно оценив нерадостные перспективы новой пандемии. При таких условиях и вводных данных счет жертвам в мире грозил перевалить за девятизначный порог. Мистика в том, Ваше Величество, что, выкосив людей внутри обозначенных границ и сократив численность наших противников, директор СВР не стал облекать доклад в толерантные формулировки, но от театральной паузы удержаться не мог. Мор прекратил распространение, словно кто-то нажал на кнопку выключателя. «Знаете, Николай Иванович», — император навалился на спинку жалобно скрипнувшего кресла, — «что-то меня не очень радуют последние новости, как-то от них натурально серой попахивает». Ближе к вечеру, закончив с бесконечной чередой совещаний, император принялся за подробное изучение доклада спецслужб. Просидев перед экраном больше часа и выпив в процессе 3 чашки кофе, он выключил компьютер. Выводы напрашивались шокирующие. Кто-то применил не просто оружие, и даже не оружие с модусом генетической избирательности, а с модусом, черт возьми, какой-то персональной организационно-структурной направленности. Зараза вогнала в гроб в основном микробиологов и работников лабораторий с сотрудниками спецслужб. Остальных можно списать на обычную погрешность. Мистика и дьявольщина. А кто у нас занимается мистикой? Протарабанил по столу император. Давненько Наташа к нам в гости не наведывалась, что-то ее 13-й отдел совсем мышей не ловит или... Да нет, не может быть. Походив по кабинету и заказав у секретаря еще 1 чашку кофе, самодержец вернулся к рабочему столу. Получается, кто-то целенаправленно ударил по главным виновникам с исполнителями. Не мы, это точно. Кто еще мог? Китай мог? Индия? Кто еще? Вот действительно пожалеешь о нехватке данных. Так, а как у нас с главными бенефициарами? Надо срочно запросить у разведки информацию по центрам принятия решений. Зацепило их или нет? Вопросы. Сойдя с поезда, Владимир на 2 часа снял на вокзале комнату долговременного отдыха пассажиров, приведя в порядок себя и парадную форму. Появляться у семейной четы Сивоконь, Свешникова в том виде, в котором он покинул вагон, Владимир посчитал неправильным. Сколько ни люксу и купе в вагонах, а нормально побриться и выгладить одежду в поезде у него не получалось, а в последней поездке, чего скрывать, даже желания такого не возникло. Скрыв форму и награды под плащом, Владимир расплатился за номер и вызвал такси. Видавший виды иртыш с шашечками на крыше лихо затормозил на парковке, вызвав недовольный бубнёж у таксистов, дежурящих на вокзале в ожидании клиента. Не обращая внимания на недовольные и злые взгляды извозчиков 4-колесных экипажей, Владимир проследовал к предоставленной карете. «Куда едем, солдатик?» Разглядев армейские туфли и брюки, выглядывающие из-под пол длинного плаща, бросил через плечо пожилой усатый таксист с побитым оспинами лицом. «Здравствуйте!» Во все 32 улыбнулся Огнев, узнав мужика, отвозившего его в военкомат. «Здаров, коль не шутишь, служивый», — ответил усач. «Так куда едем? Рожай быстрее, боец. Адрес давай, а то здешние парни страсть как конкурентов не любят. Еще минуту постоим, так чего-нибудь под колеса бросит или ключиками по краске пройдутся. Тебе мордобитие нужно? Я же с монтировкой и битой за гвозди пойду спрашивать». Владимир назвал адрес. Мужик хмыкнул, ткнул кулаком в клаксон и вдавил акселератор в пол. «Занятно», — через 5 минут хмыкнул таксист, лихо перестраиваясь в левый ряд. «То-то мне фасад твой, боец, показался знакомым. Не тебя ли я в приемный пункт военкомата отвозил? Было дело», — не стал скрывать Владимир. «В отпуск, насовсем». «По что так?» Бросив взгляд на зеркало заднего вида, таксист ловко подрезал медленно плетущийся вилю и красиво вписался в поворот. 2 года не прошло или я ошибаюсь? Списали. По ранению, что ли? Где это у нас стреляют?» Иртыш прошмыгнул перекресток на мигающий зеленый свет. «На границе, батя». «Понятно», — процедил таксист, смотрел телевизор. «Там хоть правду показывали или врали?» «Как всегда, врали, конечно», — усмехнулся Владимир, встретившись взглядом с мужчиной в салонном зеркале. «По телеку даже четверти того, что творилось в реале, не показывали. Уроды», — дернув кончик усов, саданул по баранке таксист, — «давить их надо было. Какого хрена пацанов гробили? Что у нас, мины автоматических турелей нет?» Кого давить водитель не уточнял, но из контекста и так было понятно, что всех бегущих и бредущих с той стороны. Отвечать Владимир не стал, справедливо полагая, что ответ не требуется, все равно каждый останется при своем мнении, тем более старые таксисты лучше всех в стране знают, как правильно обустроить государство. «Приехали». Иртыш остановился в парковочном кармане у доходного дома. «Сдачи не надо», — положил Владимир деньги на переднее сиденье, добавив к счетчику чаевых. «Ну, бывай, служивый». Достав из багажника чемодан и громко хлопнув крышкой, таксист уселся за баранку. Обдав Владимира сизым облачком сладковатого выхлопа, машина, разбрасывая мелкие камушки из-под задних колес, выехала на дорогу. Вытянув ручку, Владимир покатил чемодан, стучащий колесиками о неровности асфальта, к дому. Дверь в хозяйскую квартиру открыл Матвей Панкратович. «Катя, Катюша, смотри, кто приехал!» Раненым бизоном закричал казак вглубь квартиры, обняв Владимира за плечи. «Володя, да что ты встал, как не родной, раздевайся, проходи. Мы с душой моей как раз настоящий самовар поставили на можжевеловых полежках. Ты вовремя. Будем чай пить, или что покрепче», — прищелкнул себя по подбородку казак. «Володя, проходи в гостиную. Катерина», — сорвался с места Матвей Панкратович. Поставив чемодан с сумкой в угол, чтобы не мешали, и убрав плащ в шкаф, Владимир направился в гостиную, из которой уже доносился звон выставляемой на стол посуды. «Екатерина Сергеевна», — Владимир галантно поцеловал ручку выплывшей из гостиной хозяйки. «Унтер-офицер Огнев представляется по случаю». Налетевший на Владимира бывший урядник, только сейчас разглядевший награды, сжал парня до жалобного хруста в ребрах. «Дышать», — мученически прошептал Владимир, закатывая глаза под прорывающуюся на губах улыбку. «Орел», — громогласно возвестил Матвей Панкратович на весь дом, хлопая Владимира по плечам. «Катенька, ты только посмотри на него. Сокол». «Нет, орел. Какой чай, Катюша, какой чай? Катенька, где у нас?» Не договорив, казак ускакал в сторону кухни, вновь передав эстафету супруге, которая не преминула повиснуть на шее парня, заливая его грудь слезами счастья. Естественно, ни в какое кафе или ресторан они не пошли, до самого позднего вечера засев за разговорами в уютной гостиной. Михаил Панкратович дважды нырял в холодильник за новой бутылкой и трижды растапливал пузатую семейную реликвию. Чаепитие перетекло в ужин и обратно в чаепитие, перемежаемое потреблением горькой. Владимир распотрошил чемодан на заранее приготовленные подарки и сувениры. Любознательных супругов интересовало буквально все с первого дня службы. Владимир сыпал байками и шутками, описывал быт и смешные истории, подробно остановился на госпитале, но за что получил ордена, пояснять отказался, отговорившись военной тайной и различными подписками на 10 лет вперед. «Удобно, все равно никто не проверит. Так ты, Володя, теперь самим государем-императором рукопожатый», — схохмил в беседе казак. «Ага, рукопожатый, не остался в долгу Владимир, чуть генералами не сожратый. Жалует царь, да не жалует псарь, Матвей Панкратович. Видал я эту Москву в гробу в белых тапках. Что вы такое говорите, Володя?» — всплеснула руками Екатерина Сергеевна. «Серпентарий видели, Екатерина Сергеевна, там такой же, только змеи в человечьем обличии, но шипят так же, не отличить, если их рядом поставить. Есть еще ряженые попугаи и фазаны, правда, о них в другой раз. Сама Москва и Кремль, конечно, красивые, чувствуется в них настоящий дух, но упаси Боже соваться во властную клоаку. Я просто мимо проходил, мне хватило». На губу закатали без суда и следствия. «Не можешь ты без шконки, Владимир», — поддел Матвей Панкратович. «Нужно изживать дурные привычки». Дорогой Екатерина Сергеевна шутливо стукнула мужа по руке. «Не слушайте его, Володя, лучше расскажите, какие у вас планы». «Хочу восстановиться в университете. Определюсь до лета, на старый факультет или на другой перевестись. Или», — ненадолго задумался Владимир, — «вообще в другой университет поступить. К июню точнее скажу, тем более у меня к вам деликатная просьба есть». «Неужто жениться надумал?» — осклабился казак. «Что вы», — рассмеялся Владимир, — «когда-нибудь, непременно. Только не забываем, что женитьба невеста нужна, а где она, суженая ряженая? Нет ее и пока не предвидится. Дело проще и сложнее одновременно. Я хотел бы с флигелем пару смежных комнат арендовать или квартиру. Сестру хочу к себе забрать». «Сестру?» — удивилась Екатерина Сергеевна. «Володя, вы ничего не хотите нам рассказать?» Вздохнув, Владимир принялся рассказывать о Вике, грубыми мазками описав общую картину. «Этой беде мы в состоянии помочь», — улыбнулась хозяйка. «Если за дело берется Витя Рихтер, считай, успех у вас в кармане. Чрезвычайно деятельный молодой человек, чрезвычайно. А по жилью нет ничего проще. У нас как раз к июню смежная с флигелем квартира освобождается. А вы, Володя, не планируете вновь массажный салон открыть?» «Массаж, иглоукалывание, фитотерапия», — покивал Владимир. «Иглоукалывание?» — удивленно переглянулись супруги, синхронно переведя взгляды на Огнева. «Забыл сказать, что за околицей заставы жил настоящий мастер чжиньцу. Грех было упускать такую возможность. До мастера я не доучился, сами понимаете, там не один год нужен, но сертификат подмастерья и право заниматься чжэньцу получил. Екатерина Сергеевна, я понимаю, что у вас есть несколько или больше знакомых, нуждающихся в помощи, и про Настю Рубцову я не забыл. Помогу, если это будет в моих силах. Дайте мне неделю баклуши побить и с Викой разобраться, а там и салоном займусь. Настю только пригласите на завтра или послезавтра, гляну, не стало ли у нее хуже по женской части. Лучше на послезавтра. Завтра я с Виктором встречаюсь. Ну, за тебя. Выдохнув, Виктор залихватски опрокинул в себя отпотевшую стопку, проглотив водку в один глоток. Владимир отсалютовал адвокату стаканом с охлажденным гранатовым соком. Ух, хорошо пошла. Закусив маринованными грибочками, Рихтер, он же русский немец с юридическим образованием и бессменный адвокат Владимира, воззрился на своего клиента немигающим взглядом. За время, которое они не виделись, немец отъелся, перестав греметь костями и напоминать худосочного глиста. Вместе с приобретенными осанистостью, лоском и вальяжностью Виктор стал выглядеть намного представительней, к тому же на кости наросло массы на два размера, что не могло не сказаться на общем впечатлении успеха и финансовых достижениях. Задал ты, однако, задачку, переведя взгляд на маленькую шляпку белого гриба, наколотого на вилку, сказал он. Легко не будет, хотя знаешь, я уже мхом и плесенью покрываться начал в нашей конторе. Без тебя скучно, сплошная рутина и тоска зеленая. Драйва и адреналина не хватает, участливо осведомился Владимир, отдавая дань соленым груздям, посыпанным мелко нарезанным лучком. ХММ, Виктор принялся задумчиво пережевывать гриб. Драйва, скорее всего, адреналин нам не позволителен. Адвокат должен оставаться с холодной головой, правда, хождение по краю будоражит кровь, не скрою. О, соляночку несут, давай еще по одной под горячее. Набулькай мне, не самому же разливать. Виктор опрокинул вторую рюмку и принялся заедать горячим. Владимир же, перед тем как отдать дань искусству поваров и солянке, вновь ограничился соком. Скажи, как там было, имея в виду границу, спросил Виктор. По-разному, нейтрально ответил Владимир. Ну-ну, не поверил Виктор, ордена тебе за спокойствие вручали, верно подмечено, за спокойствие наших границ. По-разному там, ведь, было. По-разному, поверь. Знаешь, моя сестра абсолютно не рада сим доказательствам, проявленной старшим братом доблести. Приходилось убивать, сказанный не кстати вопрос, неосторожно сорвавшийся с языка обычно тактичного Виктора, заставил его пристыженно покраснеть. Извини. Как ты думаешь, мечи к орденам дают просто так? Встречный вопрос понудил шевелиться мысли в голове адвоката. Прости, что-то реально занесло меня. Из моих друзей, коллег и знакомых, по-моему, никто не может похвастать близким знакомством с георгиевским кавалером, вот и не удержался. Проехали. Чтобы закрыть тему, скажу только, что вручить их могли посмертно, так что честь это сам понимаешь. Лучше ответь, какие у нас шансы с делом Вики? Шансы, Рихтер отложил ложку и отодвинул в сторону опустевшую тарелку, я с утра посоветовался с нашими экспертами по ювеналке, вопрос, дабы заранее их не будоражить, задал немного другой, но в чем-то схожий с нашим. Скажу, шансы есть и неплохие, особенно если вам с сестрой удастся тиснуть у матери документы по школе для трудных подростков, о которой ты говорил. Играть будем на патронаже, иначе никак, даже твои награды не помогут. Ты готов судиться, если не разойдешься с мачехой миром? А сам как думаешь, был бы не готов, не стал бы подписывать тебя на это гиблое дело. Наши расценки ты знаешь. Извини, дружба дружбой, но презренный металлу никто не отменял. Забей, любой труд должен оплачиваться. Предоплату внесу утром. Договорились. Хорош, завязываем о делах, сейчас второе принесут. С Виктором Огнев созвонился еще будучи в Москве, детально описав проблему. По приезду в город он еще раз созвонился с адвокатом, который заблаговременно начал готовить иски и базу для будущего судебного процесса. Зная скрупулезность и основательность Рихтера, Владимир был уверен, что ни один нюанс не ускользнет от пронзительного ока служителя Фемиды. О деньгах Владимир думал в последнюю очередь. Различных выплат и наградных хватит на 10 таких процессов, а не хватит, он заработает еще. Тем более хозяйка доходного дома, в котором Владимир снимал флигель, сообщила, что некоторые клиенты и родители маленьких пациентов по-прежнему держали руки на пульсе, регулярно интересуясь у Екатерины Сергеевны делами целителя и новостями о его службе на ниве защиты границ Отечества. Даже пандемия не слишком уменьшила поток интереса к его персоне, точнее к его целительским способностям. Люди надеялись и ждали, опасаясь только того, что Владимир останется дальше служить по контракту. Продат 18.02.2024. Внимание, не бичина, Боря, не проспи поворот на оборонную, тихо буркнул полковник Артемьев, оглянувшись на супругу, поправлявшую шелковый шарф на шее племянника. Незаметно для шефа закатив глаза, водитель хмыкнул про себя. Муж и жена, одна сатана. Эти же слова, на этом же самом месте год назад говорила Клавдия Михайловна, сейчас воркующая над повзрослевшим Петром. Следующий поворот направо, полковник пальцем указал, куда поворачивать. Борис не сдержал хмыка от накатившего на него дежавю. Дорогой, Боря знает маршрут, оторвалась от племянника Клавдия Михайловна. Дорогой, ты уверен, что целитель вернулся? Если я правильно помню, в пограничной страже служат 2 года. Не хотелось бы впустую притащиться и Петра в холостую скатать. Уверен, сычом надулся полковник. Огнев вчера отметился в военкомате и указал прежнее место проживания. Скрипнув зубами, военный комиссар не стал раскрывать жене причины короткого срока службы молодого целителя. Он уже 100 раз посетовал на собственный язык и несдержанность. Что ему стоило вчера промолчать? Нет же, дернул нечистый брякнуть за ужином, что Огнев отслужил. Мол, капитан Корнев, заведующий приписным отделом, доложил, что ставший знаменитым в узких кругах целитель отметился у него и сдал удостоверение на оформление в запас. В Клавдии уже будто сам дьявол вселился. Не слушая никаких возражений, она развила бурную деятельность, на ночь глядя съездив к сестре Николая Ивановича за Петром и потребовав от мужа сопровождать ее завтра с племянником. Проще было согласиться, чем устоять перед напором жены. Когда Клава видела цель, ее не могли остановить никакие препятствия, а быть затоптанным насмерть, Николай Иванович желал меньше всего, его до сих пор посещала икота при воспоминаниях прошлогоднего эпического скандала. На силу живым ушел, промолчал бы, не тащился бы в собственный выходной к черту на куличке. Странно, глядя в окно на приближающийся дом Свешниковой Екатерины, почему Катенька мне не позвонила, я же с ней договаривалась, чтобы она мне сообщила, как Владимир с армией придет, да и я хороша, могла ей сама вчера позвонить. Может быть, он не принимает, я не вижу людей и машин на парковке. Не беспокойся, я попрошу, чтобы принял, успокоил супругу Николай Иванович. У нас найдется, о чем поговорить, тем более мы оба служили на Дальнем Востоке в Жилтороссии, а это что-нибудь, да значит, дорогая, поверь мне, ну-ну, плеснула ядом Клавдия Михайловна, значит, с твоей подачи мальчика законопатили в болото кормить мошку и слепней с комарьем, а он тебе станет в ножки кланяться, думаешь, он тебе ответит благодарностью, не понимаю, как меня там саму за 5 лет до костей не обглодали, ужас. Борис и Николай Иванович украдкой переглянулись между собой, благоразумно оставив ответы и собственные мнения при себе, злить барыню было из так себе удовольствий. Побудьте в машине, я схожу в разведку, белозубо улыбнулся полковник, выходя из машины. Что ни говори, выезд у них получился спонтанный, и он, как бы ни храбрился и не показывал супруге собственную уверенность, совсем не был убежден в результате поездки. Парня списали по ранению, и неизвестно, насколько он после всех злоключений будет благорасположен к полковнику лично и семейному горю Артемьевых, в частности. Тут, как ни прискорбно, Клава права, шансы получить отворот-поворот совсем не нулевые. Дойдя до флигеля, Николай Иванович замер в нерешительности у двери, ведущей в помещение. Из открытой форточки ближайшего к двери окна доносилась спокойная классическая музыка, значит, хозяин дома. Отбросив сомнения, полковник нажал кнопку звонка. «Здравствуйте», — дверь распахнул высокий молодой человек. «Чем обязан?» «Военный комиссар Артемьев Николай Иванович», — представился полковник. «Владимир Сергеевич, я полагаю, разрешите войти, проходите?» Посторонился в сторону хозяин, окатив гостя ледяной стужей глаз, отчего Николай Иванович зябко передернул плечами. Разговор с целителем не обещал быть не из легких. «Что ж, я вас выслушал», — встал со своего кресла хозяин после того, как гость озвучил причину визита к целителю. Пройдя по комнате, он остановился у окна, с которого открывался вид на газон с клумбами и на угол парковки с машиной военного комиссара, возле которой представительная дама о чем-то беседовала с Екатериной Сергеевной. Судя по жестикуляции тому, как свободно вели себя женщины, они были знакомы друг с другом не первый день, возможно, не первый год. Закрыв форточку и поправив занавески, Владимир Огнев вернулся к гостю. Присев в кресло, Владимир неожиданно задал вопрос, вогнавший полковника в ступор. «Скажите, Николай Иванович, вам не кажется лицемерным ваше взывание к чувству сострадания? В каком смысле?» Не найдя приемлемого ответа, выдавил из себя полковник. «Извинений, похоже, я не дождусь», — холодно бросил целитель. «Скажите, вы из альтруистических соображений подписывали мою повестку или госпожа Чаровникова в девичестве Галкина? Она же ваша бывшая одноклассница, к которой вы, похоже, до сих пор неровно дышите, чмокнула вас в щечку и разрешила подержаться за коленку за труды праведные. Да как ты смеешь, щенок!» — вскочил с места полковник, сдуваясь под вымораживающим взглядом молодого человека. «Он все знает», — пронеслось в голове Николая Артемьева. «Порог вон там», — целитель подбородком указал на дверь. «Я вас не задерживаю, господин полковник. Я совру, сказав, что испытываю удовольствие от общения с вами. Ни капли. Вы мне до лампочки», пользуясь простым языком, ронял рубленные фразы Владимир. «Мне интересно, как вы объясните своей половине мой отказ. С удовольствием послушаю ваши объяснения. Скажите, а вам интересно, что скажу ей я, когда она, выслушав вас, придет ко мне? А она придет или я ничего не понимаю в женщинах? Ты, мразь, беспринципное чудовище и подонок, не стесняйтесь в выражениях, полковник, тем более мразью, чудовищем и подонком я стал благодаря вам и вашим возвышенным чувствам к моей мачехе, которая от ненависти ко мне давно мечтала свести пасынка в могилу за один факт его, то есть моего существования, так что называя меня так вы нисколько не погрешите против истины, но и я не погрешу против нее, применив эти же эпитеты к вашей персоне. Я, мразь и подонок, росчерком пера сломавший чужую жизнь. Вы это сделали, потому что могли, ни на секунду не задумавшись, зачем это нужно моей мачехе, просто вы сделали ей приятно. Ваше право, не могу вас осуждать за подобное, ведь делать приятное женщинам одна из обязанностей мужчин. Могу ответить вам ответной любезностью или не отвечать вовсе, результат это не изменит. Сделать приятное своей жене и племяннику у вас при любом раскладе не выйдет. Знаете, я не осуждаю вас за то, что вы отправили меня служить. Абсолютно никак, без обмана, тут никаких претензий нет. Так или иначе я был готов отдать долг родине и 2 года топтать сапоги или берцы, тем более после вылета из университета. Возмущение вызывает, как и почему вы это сделали, так что не ждите от меня сострадания. Что ты хочешь? Полковник понял, что шантажисту, загнавшему его в угол, что-то нужно, иначе его давно бы вышвырнули за порог, а то, что пацану напротив по силам скрутить здорового мужика в бараний рог почему-то не вызывало у военкома сомнений, этот сумеет, да и угол обозначен вешками, оставляя четко обозначенный выход из неприятной ситуации. Николай Иванович не первый год варился в аппаратных играх и давно научился с полуслова понимать намеки, имея на руках козыри в ситуации, когда зверь сам выбежал на ловца, пацан не стеснялся ставить условия. «В скором времени может случиться так, что госпожа Чаровникова вновь обратится к вам за помощью. Не вздумайте ей помогать ни за какие коврижки. Подробности вам знать не обязательно. Это все, больше от вас мне ничего не нужно», — ответил Огнев. «Извиниться хотя бы для проформы вам в голову не пришло, но оставим это на вашей совести. Считаю наш разговор законченным и надеюсь на исполнение достигнутых договоренностей. Пригласите супругу с племянником, я пока подготовлю кушетку». Дорогой, извинившись перед Екатериной Свешниковой, Клавдия Михайловна взволнованно кинулась к хмурому мужу, подошедшему к машине. «Как всегда ты оказалась права, дорогая, мне лучше больше не появляться на пороге этого дома. А Петя, что с Петей?» Прижав кулачки к груди, оглянулась на машину Клавдия Михайловна. «Борис!» — крикнул Николай, стараясь не встречаться взглядом с женой или, не дай бог, с Екатериной Свешниковой. «Достань коляску из багажника и отвези Петра к Владимиру Сергеевичу, он посмотрит мальчика, а я пока в машине посижу. Не бойся, дорогая, я никуда не денусь, а там ты и без меня прекрасно справишься». Когда Борис, кативший коляску с Петром, и Клавдия скрылись за дверью флигеля, Николай без сил опустился на пассажирское сиденье, оставив ноги торчать снаружи. Да, известной субстанции он сегодня хапнул изрядно и главное, сделать ничего нельзя, а учитывая возможное какое, к черту, возможное, учитывая скорое излечение племянника, Он и семья сестры до гробовой доски останутся должны Огневу. Тут дернись в сторону и до конца дней своих не отмоешься, свои же в дерьме утопит. Через несколько дней, читая поступившие из Москвы дело унтер-офицера пограничной стражи Огнева ВС, военный комиссар НСК в глубине души радовался, что ангел-хранитель уберег его от опрометчивых и необдуманных поступков, на которые он чуть было не решился. Надо быть самоубийцей, чтобы переть буром против кавалера двух высших боевых орденов империи, обласканного в Кремле и корпусе пограничной стражи. Пацан где-то очень сильно встрял в какие-то разборки, иначе как объяснить кучу отметок о засекреченной информации? Такие секретоносители, будь они неладны, до конца жизни обретаются под неусыпным оком СИП и других бдительных структур, о которых принято разговаривать почтительным шепотом. Рыпнись против него полковника, и его имя моментально окажется на кончике карандаша, а небо окрасится в темную клеточку. Птичка сколько угодно может считать себя свободной, не замечая большой золотой клетки, только сильные мира сего никогда не выпускают из цепких рук подобные фигуры. Целитель-орденоносец, участвовавших в боевых действиях, скрытых под грифом «секретно». Господи, спасибо, что не дал свершиться глупости. Прода от 25.02.2024. Небичина. Раздевайтесь до пояса и ложитесь спиной вверх на массажный стол. Брюки приспустите до копчика, обращаясь к клиенту, сказал Владимир, заканчивая обрабатывать иглы. Пациент, пожилой, интеллигентного вида мужчина, одетый в со вкусом подобранный костюм-тройку с шейным платком, завязанным в замысловатый узел, пригладив седую гриву, принялся расстегивать многочисленные пуговицы. Длинные пальцы интеллигента порхали у груди подобно перстам виртуоза пианиста. Тонкие, подвижные, с ухоженными кожей и ногтями они диссонировали с морщинами на лице, белесыми бровями и померкшей синью глаз, глядевших по-прежнему цепко и внимательно. Один из помощников интеллигента, здоровенный лоб с косой саженью в плечах, облаченный в строгий черный костюм, снял с вешалки плечики и принялся аккуратно развешивать на них одежду шефа. Второй ассистент, ни в чем не уступающий в габаритах коллеге, придержал босса за локоток и помог тому улечься на стол. «Присядьте на диван», — Владимир взглядом указал ассистентам на искомый предмет мебели. «Можете выпить кофе или чай, все принадлежности в чайной зоне. Сидеть молча, мне не мешать, теперь с вами, уважаемый Авгур. Лежите, лежите». Подойдя к столу, Владимир несколько раз провел руками над спиной и шеей непростого пациента. Ассистенты, сусликами замершие на диване, во все глаза пялились бледно-зеленое сияние, исходившее от ладоней пацана-целителя. «Сидеть!» — будто сторожевым псам прикрикнул Владимир, ошпарив пару на диване вымораживающим взглядом. От гортанных обертонов один из лбов, привставший с места, испуганно рухнул обратно. Отвернувшись, Владимир отключил зажатые между пальцев крошечные светодиоды и принялся возиться с иглами, незаметно убрав реквизит, с помощью которого производил впечатление на братков. Напуская туман, он преследовал несколько целей, производил впечатление, заставлял уважать и бояться себя. С криминалитетом иначе нельзя. Какими бы молчаливыми не были референты с пудовыми кулаками, но язык в теплой компании они непременно распустят и поделятся впечатлениями с корешами, а там и слухи нужной направленности пойдут. Что ж вы, батенька, себя так запустили? Проведя еще раз над спиной авторитета, под которым ходили все губернские морвихеры 61, Владимир принялся перечислять выявленные болячки интеллигента с многочисленными сведенными наколками. «Я многое понимаю, уважаемый Авгур, в местах не столь отдаленных за здоровьем не очень-то последишь. Там другие заботы, но запускать его на воле совсем не дело. Спину и колено я вам поправлю, а с печенью и легкими вам надо к специалистам. Не мой профиль, к сожалению, хотя дергающие боли в правом боку я вам за 3 сеанса сниму. И не затягивайте, чтобы не обесценить мой труд. Мне плевать, Иван 62 вы или нет, но спускать мои усилия в унитаз я никому не позволю. Только не говорите мне, что у вас нет выходов на хороших врачей, а нервачей в белых халатах, превращая авторитета в ежа», — приговаривал Владимир. «Так-так-так», — хмыкнул Владимир, воткнув последнюю иглу. «Уважаемый Авгур, вы доверяете своим мальчикам, они умеют держать язык за зубами. Если нет, то попрошу их проветриться на улице, а нам с вами поговорить тет-а-тет на интимные темы. Правый и левый, останьтесь», — проскрежетал Авгур в отверстие подголовника. Пожав плечами, Владимир рассеянно улыбнулся. «Действительно, правый и левый, близнецы-братья, неотступная парочка, ниткой следующая за главным авторитетом губернии. «Воля ваша», — равнодушно сказал Владимир, — «батенька, завязывайте вы с возбуждающими таблетками, мой вам совет, эректильную дисфункцию ими вы не вылечите, а сердце посадите в ноль. Знаете, на тот свет они вас сведут быстрее табака, моторчик нужно беречь». «Эх, мальчик», — крякнул Авгур, — «поверь, глаз ты мне не открыл, знаю я все, знаю. Так как какая нужда заставляет вас их глотать?» «Сногсшибательная», — печально вздохнул авторитет. Лица Авгура Владимир видеть не мог, но воображение быстро нарисовало картину седого ловеласа, мечтательно закатывающего глаза. «Эх, парень, такая женщина!» «Верю», — кивнул Владимир, вновь нависая над Авгуром, и продолжая нейтральным тоном, нисколько не оскорбляющим мужчину. «Любви все возрасты покорны. Так, милостивый государь, таблетки я вам отменяю и не спорьте. Неделю, пока вы ездите ко мне, вам предписывается строгое воздержание от всего. Алкоголь, жирная пища и женщины, какими бы сногсшибательными и головосносными они не были, только попробуйте ослушаться. Вам все ясно?» «Не слышу ответа». «Уговорил, доктор», — хохотнул Авгур. «А что будет через неделю?» «А через недельку я дам вам капельки китайского мастера, настоянные на женьшене и на целой куче других ингредиентов, о которых я даже не догадываюсь, но об одном из них знаю 100%. «Это о каком?» — не утерпел авторитет. «Вытяжка из тестикул только что застреленного тигра. Из яиц, что ли?» «Из них самых», — подтвердил Владимир, вынимая иглы из спины авторитета. «Теперь представляете, насколько это редкий компонент. Тут разобраться нужно, кто кого первым завалит, охотник тигра или тот его, амба, умная кошка. Мне эти капельки достались оказией за спасение дочки китайского мастера, и стоят они намного дороже золота по весу. Тут как бы не бриллиантами оценивать. Жаль, хранить их долго нельзя. Через 3-4 месяца теряют свойства, поэтому поделюсь с вами. От души и сердца отрываю. До слез жалко, но еще жальче, если они впустую сдохнут. Так, покаплим. Пьете в течение 5 дней перед сном по 10 капель в чай, можно нацедить в рюмочку с 5-10 граммами водочки и тяпнуть для хорошего сна. Через 3 дня проснетесь с утренней эрекцией, через 5 дней на несколько лет забудете о проблемах своей машинки, работать будет молодым Казановым на зависть, что немаловажно, сердечко они вам не посадят и даже давление нормализуют. Кто бы что ни говорил, китайцы не зря тысячи лет из всякой хрени лекарства делают. Оплата по факту. К сожалению, капли до глубокой старости не действуют, иначе им бы цены не было, да и сварить их та еще морока, насколько мне известно, а тогда, натуральная золотая жила, но как тамаша, хороша, да не наша. Так, встаем аккуратно. Правый и левый, вы там не проросли на диване, помогите боссу. Через 15 минут машина криминального авторитета покинула стоянку у доходного дома, а во флигель Владимира заглянул Матвей Панкратович.